История предубеждения. Антисемитизм – одно из древнейших и самых устойчивых и уродливых проявлений враждебного отношения к определенной группе людей, которому не место в цивилизованном обществе. В чем его причины? Термин «антисемитизм» появился лишь в XIX веке. Его ввел немецкий журналист Вильгельм Марр в 1879 году, обозначив им не просто предубеждение против евреев, а целую идеологию. Марр и его последователи утверждали, что евреи не просто религиозное сообщество, а отдельная раса, чуждая и опасная для европейской цивилизации. Именно в этот период религиозный антисемитизм начал превращаться в расовый, что позже приведет к самым страшным трагедиям XX века. Но зачинатель антисемитизма не Марр. У этого уродливого явления гораздо более длинная история. И корни ее прежде всего в религиозных противоречиях. Враждебное отношение к евреям можно проследить еще в Древнем мире, в Греции и Риме. Античные цивилизации поклонялись многим богам. Их религия была открытой и допускала почитание различных культов. А еврейский народ не принимал чужих богов и упорно держался монотеизма. Римлянам такое поведение казалось вызовом. Они считали, что отказ евреев участвовать в праздниках, почитании императора и жертвоприношениях является непочтением и даже мятежом. Греческие и римские авторы Тацит, Сенека, Аппиан писали о евреях как о замкнутых, чуждых и непримиримых к окружающему миру людях. Их называли презирающими богов, поскольку они не ели с язычниками, не женились на чужеземцах и поклонялись единственному богу, которого нельзя было ни изобразить, ни назвать по имени. Особенно обострилось противостояние в первом веке, когда евреи подняли восстание против Рима. 66-70 годы, в результате которого был разрушен второй храм в Иерусалиме. После этого евреи разбрелись по миру, началась эпоха диаспоры, а предрассудки стали частью европейской культуры. С приходом христианства конфликт с евреями приобрел новые измерения. Христианская вера тесно связана с иудаизмом, но быстро вступила с ним в жесткое противостояние. Согласно церковной традиции, евреи были ответственны за распятие Иисуса Христа. Эта идея стала одной из основных причин антисемитизма и на протяжении веков подпитывала предвзятое и часто жестокое отношение к еврейским общинам. В XIX веке антисемитизм приобрел новую расовую форму. Объектом ненависти теперь становились не религиозные убеждения, а якобы врожденные черты еврейского народа — алчность, склонность к заговору, беспринципность. Против евреев выдвигались обвинения, не зависящие от их поведения или взглядов. Считалось, что сама принадлежность к этому народу делает человека опасным. Иллюстрацией этой тенденции стало дело Дрейфуса во Франции, гремевший на всю Европу судебный процесс конца XIX века, в ходе которого офицер французского генерального штаба, капитан Альфред Дрейфус, еврей по происхождению, был несправедливо осужден за шпионаж. Несмотря на отсутствие доказательств, общественное мнение во многом поддержало обвинение, что стало одним из ключевых эпизодов политизированного антисемитизма эпохи. Обвинения и подозрения. Евреи, жившие среди христиан, не принимали крещения и старались во что бы то ни стало сохранить свой уклад. В средневековой Европе их обвиняли в ритуальных убийствах, осквернении христианских святынь. Постепенно вокруг евреев сложился образ отверженных, которых Бог наказал за их упорное неверие. Христианские священнослужители часто поощряли этот взгляд, и в течение долгих лет иудеи сталкивались с ограничениями и гонениями. Мифы, рождавшиеся вокруг этого народа, становились основой для погромов, изгнаний и убийств. Кульминацией подобного мировоззрения стало формирование нацистской идеологии в Германии XX века. Национал-социалисты рассматривали евреев не как религиозное меньшинство, а как биологическую и расовую угрозу, подлежащую устранению. По их утверждению, евреи якобы несли ответственность за все беды, постигшие Германию после Первой мировой войны, от экономического краха до политической нестабильности. Таким образом, образ виноватого народа стал удобным инструментом для мобилизации населения и оправдания провалов внутренней политики. Сегодня антисемитизм в основном живет по инерции, как многовековой стереотип. В своей основе это явление было религиозным. Антисемитизм рождался из страха перед чужой верой и культурой. Позже он приобрел социальные и расовые формы. Прошлые предрассудки живучи. Они могут скрываться под новыми масками, но их корни остаются в невежестве, страхе и нежелании понять другого. Именно эти явления не дают разорвать протянутую через века цепь ненависти.